Эпилог. Прошло уже несколько месяцев с момента моего побега. Мы всей компанией живем в небольшом охотничьем домике посреди леса, за пределами герцогства Харнрейвен. Наткнулись мы на наше убежище абсолютно случайно, когда искали место ночевки по пути в город. Сперва остановились в нем всего на одну ночь, а потом решили остаться до конца зимы. Здесь были тишина и спокойствие. Даже охотники зимой в такую глушь не забредали и нас не тревожили. Еду мы периодически закупали в находящейся достаточно далеко от нас деревне. Этим занималась я, как самая неприметная из нашей компании. Я не боялась быть узнанной в чужом графстве, далеко от людей, которые могли раньше видеть мое лицо, поэтому не сильно гримировалась. Волосы, как только мы тут остановились, я сразу покрасила в черный цвет. А чуть позже с помощью кератопигментации изменила и цвет глаз. Точнее, попросила провести эту процедуру темного эльфа, который сначала потренировался на моем умертвии. Теперь у нас с последним одинаковые ярко-синие глаза, благодаря краске всего из одной травки. К концу зимы мне удалось полностью возродить Ада. Правда, процесс был очень сложный. Сначала просто ничего не получалось. Не классическое, непридуманные мной заклинания не действовали. В итоге я стала договариваться со своей стихией жизни, как, впрочем, и при случайном возрождении головы. И все удалось. Однако это действие было очень энергозатратное, и половину времени я пребывала в бессознательном состоянии, полностью опустошая резерв, при этом за раз удавалось оживить не более одной части тела, а иногда одного органа. Но я была очень рада, что у меня получилось. Ушастый же вообще пребывал в эйфории, ведь к нему даже вернулась в полном объеме стихия тьмы. Благодаря этому, кстати, стало ясно, что за магию в теле отвечает тимус, или по-простому вилочковая железа. Ведь именно после ее оживления к Аделему вернулась магия. Ее место расположения совпадало с тем, где, по моим ощущениям, находился мой энергетический клубок. Однако как этот орган влияет на магию, я не разобралась, обещав себе заняться этим вопросом в будущем, если представится случай. С приближением весны мы наконец решили расходиться. Я планировала посетить город Фаекс, а Дроу направлялся в свою страну, к родным, по которым, как он мне признался, очень соскучился. Перед самым отъездом он сделал мне бесценный подарок, проведя со мной обряд братания. Мы обменялись кровью, и теперь любые магические проверки подтвердят наше родство. Кроме того, он научил меня не требующему магии ритуалу призыва герба рода. Именно им он заверил свою признательную записку. С этого момента я могла официально считаться недодроу из рода Кентундер. Вот и настал первый день весны. Сегодня меня покинул Ад. Я буду скучать по своему новообретенному брату. Хотя он обещал писать мне иногда магические весточки, создавать которые научила меня. Я же планировала выехать чуть позднее, посвятив пару дней созданию более тщательной маскировки. Часто я задумывалась, что же будет дальше, что ждет меня на моем жизненном пути. Будут продолжать меня преследовать различные трудности, или мне удастся спокойно прожить жизнь? Смогу я когда-нибудь вернуться к своему истинному облику, или мне суждено носить личину до конца дней? Ответов на эти вопросы, конечно, не было. Но в какой-то момент я почувствовала и поверила, все будет хорошо. В один из зимних дней после побега Лу, независимый советник Его Величества Гревдена Ренфолда, ректор Столичной Академии Магии Всех Стихий и глава комиссии по надзору за усыновленными несовершеннолетними гражданами Королевства Сивитатум, герцог Кеннисвиль, принимал у себя в кабинете своего лучшего друга, главного дознавателя королевства Сивитатум и декана факультета боевой магии столичной академии Армиферана Тандема. «Есть какие-то новости?» – с надеждой спросил ректор. «Нет, все глухо», – озадаченно произнес боевик. «Мы проверили оттиск рода на признательных показаниях Дроу. Он подлинный, но это единственное, что нам удалось узнать точно. О том, что произошло в ту ночь, мы можем судить только по путанному рассказу Дворецкого. Но, если честно, я не уверен, что ему стоит доверять. В замок Харнрейвена нам так и не удалось попасть». «Мне тоже, к сожалению», — грустно произнес Верилит. Некромант отозвал свое разрешение на мое посещение буквально за несколько часов до тех событий. Наверное, подумал, что раз Лу стала почти совершеннолетней, мне нечего делать в его владениях. Вообще, буквально за несколько минут до полуночи метка на ауре девушки подала сигнал о том, что что-то произошло. Но мы не успели не только прийти на вызов, но даже разобраться, что значил этот сигнал. У нас было слишком мало времени. Маячок, как и положено, автоматически развеялся с наступлением полуночи. «Ты знаешь, у меня создается впечатление, что это чья-то спланированная акция», – предположил Армифер. «Уж слишком удачно все сложилось». «Может быть. Но меня сейчас не слишком волнуют причины. Главное, где девушка? Что с ней произошло?» По голосу главы комиссии можно было понять, что он действительно встревожен. «Мы знаем только, что она точно жива, ведь иначе зомби уже вышли бы из-под контроля и начали нападать», – развел руками главный дознаватель. «Но управляющий замка не знает, как и куда она исчезла. По версии Дроу, она просто испугалась и сбежала. Но тогда почему до сих пор не вернулась, не обратилась за помощью? Да и найти ее в этом случае не составило бы труда. Я не верю в эту версию. Уж скорее она была похищена неизвестными личностями с непонятными целями. Возможно, из-за того же наследства. Но мы можем только предполагать». «Держи меня, пожалуйста, в курсе расследования», – попросил друга герцог Кеннисвиль. «Она была моей подопечной, и мне совсем не безразлична ее судьба». «Хорошо. Только…» – вздохнул Натандем. «Расследование будет прекращено в ближайшее время. Прошло больше месяца, и раз мы не смогли найти ее за этот срок, вряд ли найдем позже. Мое ведомство больше не может тратить столько ресурсов на это дело. Нет, его, конечно, не закроют, но оно будет пылиться у кого-нибудь в столе. Возможно, когда-нибудь мы случайно получим зацепку и сможем возобновить расследование, но это сомнительно». С этими словами боевик удалился. А Верилит Кеннисвиль еще долго думал. Может, он что-то не заметил, когда общался с девушкой? Мог ли он ей чем-то помочь? Он решил при случае наведаться в королевство Дроу и попытаться узнать больше о загадочном убийце. А пока в душе герцога тлела надежда на то, что когда-нибудь он увидит еще раз симпатичную девушку и узнает ее историю. Тем временем в темном зале старого, неизвестного нам замка состоялся еще один интересный разговор. Его вели мужчины, укутанные в черные мантии. «Как продвигается расследование? Удалось ли попасть в замок вашего учителя?» – спросил мужчина, в котором можно было узнать загадочного Малума у Утракта. «Да», – ответил ему знакомый нам Сергор Берск. «Никто не отнимал у нас доступ. Мой коллега, оборотень, осмотрел место происшествия. Это спальня. Вся постель в ней залита кровью. Оборотень почувствовал, что там кровь мужчины и женщины, так что, возможно, пострадал не только Мурлус, но и его девчонка, хотя ни одного тела мы так и не нашли». «Занятно. Что же там произошло?» – задумался Мал. «Я знаю, что королевские дознаватели расследовали версию о похищении Лузанны, но не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть ее. Возможно, так и было», отозвался ранее молчавший второй ученик Харнревина, по совместительству мэр города его герцогства и оборотень. «По крайней мере, это самая жизнеспособная версия. Вряд ли девушка провернула побег. Слишком сложно для нее, как мне кажется». «Не уверен. Она умная». «А ты что, думаешь, у нас в игре появилась непонятная третья сторона?» удивленно вскинул брови мэр Берска. «Возможно. Вполне возможно», покачал головой Уутракт. «Но время все расставит по своим местам. А сейчас продолжаем наше начинание. Школа магов должна работать штатно. Тем более этому пока никто не мешает. Да и вообще, я думаю, все знают, что им делать. Но усильте бдительность. Если похищение имело место, могут возникнуть неприятные неожиданности». Компания разошлась. Это общество, потеряв одного из своих главных членов, не распалась, а продолжала действовать, преследуя только им одним известные цели. Лузанна, ведущая почти отшельническое существование вдали от людей, не знала, что королевство Севитатум гудит, как растревоженный улей. Люди увлеченно обсуждали историю пропавшей новоявленной герцогини, которая якобы даже не знала о свалившемся на нее богатстве и своем изменившемся социальном статусе. Злые языки обсуждали историю ее отношений с герцогом, строя предположения, каким местом никому неизвестная сиротка Нассеса заработала право стать единственной наследницей. Безутешные отцы и матери юных дворян страдали о том, что упустили такую хорошую партию. Простой народ, живший по соседству с загадочным закрытым герцогством Харнрейвен, переживал и нервничал, вдруг окаянные мертвяки вырвутся и нападут на них. И только редкие люди сочувствовали незавидной участи сбежавшей девушки. Впрочем, довольно быстро все разговоры утихли. Эту историю затмила более скандальная сплетня о противоестественной связи племянника короля с одним из молоденьких пажей. И лишь немногие продолжали рассказывать страшную сказку об исчезнувшей без следа наследнице страшного темного мага. А где-то в божественном пространстве Лоран и Творец обсуждали полюбившуюся им игрушку. «Да, она смогла меня удивить», — с изумлением проговорил старший бог. «Всего 2 года в новом мире, а уже нашла могучего союзника и заинтересовала сильнейших людей королевства. Правда, приобрела еще и злейшего врага, но изначально это и предполагалось». «Ничего удивительного. Я примерно такого результата и ожидал на этом этапе». На красивом лице юного мужчины появилась хитрая усмешка. «Ждем, что будет дальше». «Конечно, с нетерпением. Чем дальше, тем интереснее становится. Хотя мне кажется, сейчас настал переломный момент. Девушка может затаиться, да так и провести всю оставшуюся жизнь в спокойствии и безвестности, не оправдав наших ожиданий». «Нет, отец, это вряд ли. Ты недооцениваешь землянок. Тем более из такой прекрасной, но сумасшедшей страны, как Россия».